Чтобы воспроизвести простейшую ситуацию хаоса, говорят ученые, достаточно привесить к одному маятнику другой. Амплитуду ординарного маятника описывают элементарные законы механики, но график колебания двойного маятника становится непредсказуемым. В искусстве создания хаос-сферы требует введения в текст абсурдного элемента, который выполняет роль второго маятника, становится генератором непредсказуемости. Инъекция непонятного переводит диалог читателя с текстом на другой язык, схожий с умопостижимым и непереводимым Леви-Строс языком музыки. Именно таким языком пользуется вся рок-культура. Как написал Джон Фаулс, ставший сейчас одним из самых модных иностранных писателей в России, перед лицом неведомого в человеке дробится мораль, и не только мораль. Неведомое – важнейший побудительный мотив духовного развития. Джон Фаулс, «Волхв». Иностранная литература, 1993 год, номер 8, страница 139. Изучая эту проблему, Юрий Лотман в своей последней книге «Культура и взрыв» пишет: «Искусство расширяет пространство непредсказуемого, пространство информации, и одновременно создает условный мир, экспериментирующий с этим пространством и провозглашающий торжество над ним. Искусство открывает перед читателем путь, у которого нет конца, окно в непредсказуемый и лежащий по ту сторону логики и опыта мир. Такое искусство из мира необходимости способно перенести человека в мир свободы. Лотман называет и перспективный жанр, в котором это свободолюбие способно развернуться. Движение лучших представителей фантастики второй половины XX века пытается перенести нас в мир, который настолько чужд бытовому опыту, что топит тощие прогнозы технического прогресса в море непредсказуемости». Юрий Лотман, «Культура и взрыв», Москва, Гнозис, 1992 год, страница 18. И ведь действительно, как убеждает упомянутый в начале книжный развал, из очень немногих авторов, переживших обвальный кризис советской литературы, выделяются феноменально популярные братья Стругацкие. Не потому ли, что осторожные эксперименты с хаосом они начали еще во времена расцвета советской метафизики? В первую очередь тут следует сказать об их лучшей книге «Улитка на склоне». Эта написанная в 1965 году повесть состоит из двух отдельных текстов, которые цензура даже не разрешила печатать вместе. Как объясняют сами авторы, одна часть «Лес» — это будущее, другая — управление, настоящее. Идея книги в том, что будущее никогда не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно никогда не бывает таким, каким мы его ждем. Прогноз. Беседа Боссард с братьями Стругацкими. Огонек, 1989 год, номер 52. Разрыв между настоящим и будущим разрушает причинно-следственную связь, создавая одну из знаменитых своей изощренностью хаос-сфер Стругацких. Свою роль тут играют специально встроенные в текст генератора непредсказуемости, текстуальные машины хаоса. Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно. 12 на 10, сказал Ким, умножить. 1007, механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: слушай, он ведь врет, должно быть 120. Знаю, знаю, нетерпеливо сказал Ким. 1007, повторил он. А теперь извлеки мне корень из 10.07. Сейчас, сказал Перец. Стругацкие, «Улитка на склоне», Франкфурт, Посев, 1972 год, страница 21. Ясно, что высчитанное таким образом будущее не будет иметь ничего общего с настоящим. Врущий арифмометр – это мина, заложенная под бескомпромиссный детерминизм советской метафизики. Не зря улитку десятилетиями не пускали в печать. Роль хаоса становится еще заметнее в сотрудничестве Стругацких с Андреем Тарковским в фильме «Сталкер». Длинный ряд отвергнутых режиссером сценариев «Сталкера» показывает, что в исходном тексте повести «Пикник на обочине» Тарковского интересовал исключительно генератор непредсказуемости – «Зона»,